В дверь постучали, и вошел высокородный Малоной с визитной карточкой в руке. «Тама ждет один», — возвестил он. «Мистер Стюарт Уоринг», — прочел Смит. «Товарищ Малоной, знаете ли вы, что сделал Магомед, когда гора не пошла к нему?» «Не-а», — равнодушно ответил рассыльный. «Он пошел к горе и поступил мудро. Лучшего руководящего принципа вы не найдете. Запомните это, товарищ Малоной». «Ага», — сказал Мопси, — «пустить его». «Ага и ага, товарищ Малоной». Смит обернулся к остальному обществу. «Господа», — сказал он, — «вы знаете, как мне тягостно расставаться с вами, но не удалитесь ли вы стройными рядами? Речь идет об очень щекотливом частном разговоре. Товарищ Джервис, до скорой встречи. Ваши услуги газете неоценимы. Могу ли я зайти как-нибудь днем и познакомиться с остальным вашим зверинцем?» «Будете на Гром-стрит, заходите, рад буду». «Непременно, непременно. Товарищ Уилберфлосс, вы не останетесь? Как главному редактору газеты вам следует присутствовать при указанном разговоре. Если те, кто уходит, заглянут сюда завтра утром, пригласите мистера Уоринга, товарищ Малоной». Он сел. «Для газеты настал критический миг, товарищ Уилберфлосс», — сказал он. «Но, думается, победа останется за нами». Открылась дверь, и Мопси доложила о мистере Уоринге. Владелец трущоб на улице Приятной обладал внешностью, которую принято называть внушительной. Он был высок, широк и весьма дороден. Мохнатые брови смыкались над парой серых холодных глазок. Вошел он с видом человека, не склонного извиняться за то, что он существует на земле. Есть люди, которые заполняют все помещение, в котором находится. Мистер Уоринг входил в их число. Он молча положил шляпу на стол, затем посмотрел на мистера Уилберфлосса, который поежился под его взглядом. Смит встал ему навстречу. «Не присядете ли?» «Я предпочту стоять». «Как желаете. Чувствуйте себя как дома». Мистер Уоринг снова посмотрел на мистера Уилберфлосса. «То, что я намерен сказать, не для посторонних ушей». «Все в порядке», — успокоил его Смит. «Вы видите перед собой не постороннего, не случайно забредшего сюда фланера. Это товарищ Дж. Филкин Уилберфлосс, главный редактор этой газеты». «Главный редактор? Но мне казалось...» «Я знаю, что вы намерены сказать. Вы думаете о товарище Виндзоре, но он лишь исполнял обязанности, пока шеф охотился на песчанок в джунглях Техаса. В его отсутствии товарищ Виндзор и я по мере сил поддерживали газету на плаву, но ей не хватало властной руки. Однако теперь все в порядке. Товарищ Уилберфлосс вновь выступает со своими проверенными фокусами. Можете говорить при нем столь же свободно, как в присутствии, ну, скажем, товарища Паркера». «Если этот джентльмен главный редактор, то вы кто?» «Владелец». «Насколько мне известно, газета принадлежит какому-то Уайту». «О, нет», — разуверил его Смит. «Когда-то это было так, но не теперь. В мире нью-йоркских газет все меняется столь стремительно, что нельзя винить человека, если он не в состоянии держаться вровень со временем, а уж тем более того, кто, подобно вам, больше интересуется политикой и домовладениями, нежели литературой. Но, может быть, вы все-таки присядете?» Мистер Уоринг хлопнул ладонью по столу с такой силой, что мистер Уилберфлосс подскочил на стуле на добрых 2 дюйма. «Для чего вы это затеяли?» — выпросил он грозно. «Лучше бросьте, прямо вам говорю, это опасная игра». Смит укоризненно покачал головой. «Вы просто излагаете другими, если мне дозволено заметить, куда более вялыми словами, то, что уже разъяснял нам товарищ Паркер. Я не жалею, что тратил время, драгоценное время, на товарища Паркера. Он блистательный собеседник, и общаться с ним было большой привилегией. Но если вы намерены только повторять сказанное им, боюсь, я буду вынужден напомнить вам, что мы оба очень заняты. Вам нечего добавить?» Мистер Уоринг утер лоб. Он проигрывал. и не принадлежал к людям, которые умеют проигрывать с достоинством. Уорринги опасны, когда они выигрывают, но, встретив сильное сопротивление, теряются и отступают. Следующие его слова выдали полную деморализованность. «Я подам на вас в суд за клевету!»